Седьмое. Занявшись анализом того, что есть предмет знания, Франк пришел к выводу, что мы имеем не одно, а два знания. Отвлеченное знание о предмете, выражаемое в суждениях и понятиях, знание вторичного порядка, и непосредственную интуицию предмета в его метологической цельности и сплошности, знание первичное. Примечание. Там же страница 47. Конец примечания. Есть два слоя мыслимого, утверждает Франк. Система определенностей, выражаемая в системе понятия, равно знание отвлеченное, и есть основа этой системы исконное единство или всеединство. Выражаясь точнее, мы должны говорить о трех видах познания, чисто эмпирическом, рациональном и интуитивном. И этим трем формам познания соответствуют у Франка три вида бытия. Примечание. Предмет знания, страница 240. Мы берем эти термины, гносеологический анализ которых займет нас позже, ввиду их частого употребления в истории философии. Конец примечания. Страница 163. В эмпирическом материале перед нами предстоит действительность пластическая и гибкая, по выражению Франка, пребывающая в потоке изменений, никогда не равная самой себе. Но действительность только материал знания. Самый предмет знания дан в нем, но не исчерпывается им. Примечание. Предмет знания, страница 31, особенно страница 35, конец примечания. Знание, справедливо пишет Франк, всегда направлено на неизвестный, выходящий за пределы имманентного материала, и в этом смысле трансцендентный предмет. Примечание, там же страница 45, конец примечания. Всюду в непосредственно данном мы имеем рядом с ним избыточное содержание, как выражается Франк. Примечание. Там же страница 103. Конец примечания. Обработка и переработка всего этого материала, осуществляемая в понятиях, создает перед нами некую совокупность определенности, внутри связанных между собой, образующих некое единство. Знание, реализуемое в понятиях, его Франк вслед за Соловьевым называет отвлеченным знанием, вводит нас, такова природа понятий, во вневременное бытие, то есть нечто идеальное, в непосредственном материале мы открываем таким образом идеи, как это показал уже Платон. Отвлеченное знание, его Франк называет также символическим, в силу его неадекватности своему предмету, все же обращено к некой стороне реальности, но лишь к ее идеальной стороне, к системе идей, которые мы находим в материале знания. И здесь Франк готов признать известную правду в трансцендентальном идеализме, в его сведении предмета на предметность в самом познавательном акте. Примечание. Я имею в виду критику отвлеченных начал Соловьева, там же страница 294, конец примечания. Итак, позади непосредственно данного нами материала, знания, разум строит систему понятий, определенности, находит сферу идей. Но эта идеальная сфера открывается нам в некоем внутреннем единстве, которое предполагает основу знания, предшествующую ее выражению в понятиях. Примечание. В этом пункте Франк, как и Лосев, смотри предыдущую главу, преодолевает чистую феноменологию Гуссерля, приближаясь к Гегелю. Конец примечания. Заметим тут же, что это единство в системе идей есть необходимое предположение, но и только. Без приятия этого единства невозможно было бы сведение понятий в систему, невозможна была бы дальнейшая рационализация бытия. Страница 164. Но Франк, как мы видим, идет дальше простого предположения единства в сфере идей. Проблема выведения одного понятия из другого, проблема синтетической связи между разными определенностями, неразрешима внутри самой сферы идей. Примечание. Там же страница 209. Конец примечания. Должна быть некая основа, предшествующая ее выражению в понятиях. В превосходном анализе, глава 6, Франк очень убедительно показывает, что отношение между исконным единством и определенностями не может быть признано частным случаем отношения между целым и его частями. Ибо различие между исконным единством и отдельной определенностью лежит совсем в другом логическом измерении, чем различие между отдельными определенностями. Примечание. Там же страницы 235-236. Конец примечания. По отношению к отдельным определенностям, это единство должно быть признано метологическим единством. Примечание. Там же страница 237. Конец примечания. Это понятие метологического единства, охватывающее основу сферы идей, сферы отдельных определенностей, есть не просто удачная формула, но и очень важное метафизическое понятие. Однако тут же Франк делает еще одно предположение, которое завершает его систему, но которое есть уже совсем вольная предпосылка, не вызываемая никакими рациональными мотивами. «Исконное единство, — пишет тут же Франк, — не будучи само по себе определенностью, тем самым не имеет ничего вне себя, то есть абсолютное единство или всеединство». Примечание. Там же страница 239. Конец примечания. Так как исконное единство есть сама основа различий между определенностями, и так как только на этой почве возможна дифференциация определенностей, то понятие чего-то внешнего этому единству, то есть понятие иного по отношению к нему, содержало бы в себе внутренние противоречия. Да, конечно, было бы грубым противоречием ставить истинное единство в бытие в зависимость от чего-либо, что входит в состав бытия же. Но нет никакого противоречия в том, чтобы за единством бытия искать того, что по ту сторону бытия, то есть абсолюта. Возведение исконного единства сферы идей во всеединство есть вольная предпосылка. Есть как раз плененность мысли Франка концепцией всеединства и ничего больше. Как некая метафизическая гипотеза, она, конечно, принципиально допустима, но тогда неизбежно принимать и все выводы из нее. В частности, неизбежно выпадает понятие творения мира абсолютом, или абсолют лежит в основе мира. Страница 165. Мы к этому еще вернемся, но пока для нас важно указать иррациональность самой концепции всеединства, как она вводится Франком в круг его рассуждений. Одно дело признать позади идеальной сферы в бытии ее основу, имеющую метологический характер, а другое дело признать эту основу всеединством, то есть приравнять исконное единство бытия абсолюту. Мы сознательно не касаемся здесь того логика гносеологического обоснования понятия абсолютного бытия, который дает Франк в первой части книги «Предмет знания». Мы обратимся отдельно к гносеологическим построениям его. Но уже сейчас ясно, что метафизика всеединства лежит в основе всех анализов Франка. Мы только что видели превращение понятия, метологического понятия бытия во всеединство. Мы увидим это и в гносеологии. Метафизика всеединства, предопределяя онтологию познания, неизбежно направляла анализы Франка, и то, что его система так удачно построена, не должно отодвигать на задний план условность возведения бытия в ранг всеединства. Из той концепции всеединства, которую мы излагали сейчас по книге Франка «Предмет знания», вытекает и та новая интерпретация метафизики всеединства, которую мы находим в книге «Непостижимое», где устанавливается понятие мистического знания. Примечание. Непостижимое, страница 18. Конец примечания. То, что было добыто как понятие метологического единства в книге «Предмет знания», здесь становится исходным пунктом новой редакции того же учения. Франк подчеркивает, что в опыте, рядом с материалом, который в переработке дает понятие и вскрывает идеальный слой в бытии, всегда присутствует безгранично бесконечное. Все конечное дано нам вообще только на фоне бесконечности. Познаваемый мир со всех сторон окружен для нас темной бездной непостижимого. Примечание. Там же страницы 29-35. Конец примечания. Это, собственно, непостижимое, так сказать, внутри мира, если быть точным. Но Франк, делая ныне темой дальнейших метафизических построений анализ непостижимой стороны в бытии, согласно концепции всеединства, включает сюда и абсолют. Хотя, как это было установлено еще в книге «Предмет знания», мы говорим об этом дальше, интуиция единства равна интуиции всеединства. Нам дано первичное знание основы бытия, все же область метологического сверхрационального знания может быть названа областью непостижимого, пишет Франк. Примечание. Предмет знания, страница 306. Смотри также статью Франка «К теории конкретного познания» в сборнике «В честь Лопатина», Москва, 1912 год. Непостижимая, страница 49. Конец примечания. Страница 166. Руководимый своей метафизикой всеединства, Франк категорически уверяет нас, что непостижимое состоит в некой безусловно нераздельной сплошности, некоем исконном первичном целом. Примечание. Там же страница 50. Конец примечания. Франк отбрасывает понятие субстанции для характеристики этого целого, просто называет его трансдефинитным, тем, что выше всего определенного. Но тут же вводит еще и понятие трансфинитности. Примечание. Там же страница 58. Конец примечания. Трансдефинитно то, что стоит позади всего определенного, как метологическое единство, как единство рационального и иррационального. Трансфинитное же то, что стоит позади этого метологического единства. Оно есть нечто большее и иное, чем все, что уже есть как бы в готовом, законченном виде. И в этом смысле трансфинитное есть потенциальность. В нем есть то, что будет или может быть. Примечание. Там же страницы 52, 59, 62. Конец примечания. Все рождается из темного не только для нас, но и в самом себе темного, лона потенциальности. Примечание. Там же страница 64. Непосредственное самобытие, говорит в другом месте Франк, страница 141,